диалог, восторженный и патетически, вслух прочел надпись на титульном листе: «Глубоко уважаемый Вере Николаевне от ее верного ученика В. Ульянов, Женева, 1907». И тут же, явно растерявшись, спросил: «Вера Николаевна, скажите, а вы лично знали Ленина?» На что та, мельком глянув на Бориса, сверкнув пенсне, небрежно заметила: «Ну как же, конечно, Володенька был очень способным юношей». Ласкин стыдливо замолк и безмолвствовал все время, пока Марина, сославшись на бабушкину усталость, не позвала нас пить чай. Всю обратную дорогу Борис был крайне задумчив и что-то неразборчиво бормотал, очевидно осуждая себя за несколько неразумный вопрос, заданный пламенной революционерке. Известный московский адвокат Илья Давидович Брауде был человеком весьма остроумным и находчивым. Однажды он проходил по коридору Верховного суда, и ему повстречалась компания молодых прокуроров, ехидно приветствовавших его словами «Здравствуйте, плевако», на что Брауде моментально отреагировал: «Кони, привет!» И смех, и грех. Передо мной ноты: «Богословский, марш советской милиции» и слова Михалкова. «Мозгист, 1938». А было это так: позвонил мне мой приятель, молодой поэт Сережа, и торжественно сообщил, что получил от московской милиции почетный заказ. Стихи для милицейского марша, и попросил написать для него музыку. Находясь в состоянии крайнего обнищания, я сразу согласился и быстро сочинил весьма незатейливую мелодию на текст, тоже не являвшийся образцом высокой поэзии. Марш разучили хор и духовой оркестр из милицейской самодеятельности, и вот настал день приемки нашего опуса московским милицейским руководством. На Петровке, 38, тогда была посередине двора большая цветочная клумба. В присутствии высокого начальства исполнители маршировали вокруг нее и на ходу старательно исполняли наш с Михалковым шедевр, причем, закончив все куплеты, не останавливаясь, начинали опять сначала. И так довольно долго, поскольку дожидались приглашенного музыкального консультанта Арама Хачатуряна, который явился с некоторым опозданием, примерно к 10-му повтору, и, сказав «все в порядке», тут же удалился. После чего с его легкой руки марш был одобрен начальством единодушно, а через 3 дня вышел из печати. Спустя 2 недели Михалкову позвонили из милиции и попросили переделать слова куплета, в котором была такая строка: «С нами сталинец Ежов», поскольку к этому времени был уже он не с нами, а совсем в другом месте. Сергей попросил 2 дня на исправление. И когда ему снова позвонили, он сказал: «Я долго думал и выполнил вашу просьбу. Выкиньте вообще этот куплет». Такое примитивное и легкомысленное решение поэта было воспринято начальством как отказ от помощи правоохранительным органам в идейном воспитании их кадров, и дальнейшая судьба марша была тут же решена. К счастью, деньги мы получить успели. Думаю, что даже наши театроведы не знают, что в начале 30-х годов в Ленинграде существовал интернациональный театр, игравший свои спектакли на русском, английском и немецком языках. Директором, а вернее владельцем театра был Евгений Михайлович Рокотов, умный и высокообразованный лингвист. Меня, молодого музыканта, пригласили в этот мыкающийся по клубам театр заведовать музыкальной частью, дирижировать маленьким оркестриком и писать музыку к спектаклям. Для поднятия престижа своего детища, а также ради пополнения театральной и своей кассы, Рокотов время от времени приглашал именитых гастролеров, известных артистов ленинградских театров. И вот премьера «Лермонтовского маскарада». Довольно большой зал клуба печатников полон. В роли Арбенина народный артист РСФСР, в царские времена заслуженный артист императорских театров Юрий Михайлович Юрьев. А надо вам сказать, что в этом клубе все артистические уборные были на ремонте, и артисты были вынуждены, включая гастролера, одеваться и гримироваться в полутьме и тесноте сценических кулис. Небольшой перерыв между 2 картинами первого акта. В зале погашен свет, но рампа и софиты включены. Оркестр сыграл небольшое вступление к сцене маскарада, и вдруг на ярко освещенную авансцену спиной вперед выскакивает на одной ноге, безуспешно пытаясь натянуть фрачные брюки на светло-сиреневые кальсоны, явно не удержавшийся в закулисной толкучке Юрьев Арбенин. Пораженная публика замерла, полагая, что это новаторский режиссерский прием. Когда же народный артист, по инерции допрыгав до середины авансцены, от растерянности отрывает руки от штанов, они мягко спадают вниз, демонстрируя зрительному залу сиреневое исподнее во всей его красе. Неопределенно протянув руки в сторону зрительного зала, несчастный Арбенин скрывается в прорези занавеса. Вот тут-то и раздался оглушительный смех публики. Перерыв несколько задержался, публика поутихла, началась следующая картина. Все шло нормально. Но когда на сцене появился уже полностью экипированный Арбенин, зал взорвался еще более громким хохотом, сопровождавшим всю картину и совершенно заглушавшим все сценические реплики. Во втором акте произошло то же самое. Разозленный гастролер ушел со сцены и не вернулся.